Рэмп захрапел громче. «Ладно», — сказал Майло. «А вдруг здесь что-то побольше твоей капельки доброго чувства? Что, если она и Маклоски все-таки поддерживали контакт друг с другом? Товарищи по несчастью, общий враг Джина? Они оба могли ее ненавидеть. Маклоски по своей изначальной причине, какова бы она ни была, а Беттель из обычной зависти бедных к богатым. Что если ей не так уж и нравилось играть роль жертвы? Что если был еще один компонент, подслащавший эти отношения? Деньги, шантаж. По какому поводу? Ну, кто знает. Джина ведь тоже входила в шальную компанию. Ты сказал, что в ее случае не нашел ничего компрометирующего. Значит, она более ловко устроила так, чтобы все было шито-круто, и тем дороже стоит тайна. Не ты ли говорил мне, что тайны и секреты здесь вроде валюты? Что, если Маклоски и Беттель понимали это буквально? Если Маклоски был партнером Беттель в каком-нибудь пакостном деле, то вполне понятно, почему она сбежала, услышав о его смерти. «Джоэль и Беттель, Ноэль и Мелисса», — сказал я. «Черт побери, это уж слишком гнусно. Надеюсь, что ты ошибаешься». «Знаю», — отозвался Майло. «Все время к ним возвращаюсь. Но ведь не мы писали этот сценарий. Мы всего лишь смотрим готовый фильм». Его лицо все еще сохраняло страдальческое выражение. Я продолжил свои рассуждения. «Что, если это Ноэль переехал на Клоски? Он первый, о ком я подумал, когда узнал, что орудием убийства был автомобиль. Машины — это его стихия. И у него есть доступ ко всем машинам Джины. Как ты думаешь, не открыть ли нам все эти гаражи и посмотреть, нет ли у одного из экспонатов повреждений на передке?» «Пустая трата времени», — ответил Майло. «Он никогда бы не взял одну из этих машин. Слишком уж заметны. Но в Азусе никто не видел Роллса Джины на пути к водохранилищу». «Неверно. Мы этого не знаем. Шериф зарегистрировал происшествие как несчастный случай, но никто не обошел дома и не опросил жителей». «Ладно», — согласился я, — «допустим, Ноэль воспользовался какой-то машиной хозяйственного назначения. У них была одна такая в те времена, когда я лечил Мелиссу. Старый Кадиллак Флитвуд 62-го года. Она звала его Кэдди Работяга. Наверное, и сейчас у них есть что-нибудь вроде этого. Не ездить же за покупками на Дюзенберге. Эта машина спрятана где-то на этих 7 акрах или в одном из гаражей. Но Ноэль мог покончить с Маклоски и на угнанной машине. Наверняка знал, как соединить провода. И юный юноша становится малолетним преступником. Ты сам говоришь, что все меняется». Майло повернулся к бару. «Жертвы Эдипова комплекса», — проговорил он. «100-процентный американский мальчик размазывает по асфальту своего отца. Какое лечение потребуется, чтобы подлатать такого?» Я ничего не ответил. У себя в кабинке Рэмп всхрапнул, стал ловить ртом воздух. Его голова приподнялась, снова упала, перекатилась на бок. Майло сказал: «Было бы неплохо привести его в чувство и посмотреть, что еще из него можно выжить. А еще неплохо было бы подождать здесь и посмотреть, не вернется ли старушка Беттель». Он посмотрел на часы. «Мне пора ехать в аэропорт. Как у тебя настроение насчет того, чтобы покрутиться здесь? Я свяжусь с тобой, как только устроюсь. Скажем, до 9 часов. А что же твой наблюдатель? Разве он не может взять это на себя? Нет, он не может работать в открытую. Такова была договоренность. Антиобщественный тип? Ну, что-то вроде. Ладно, сказал я. Я собирался повисеть какое-то время на телефоне, проверить кое-что еще в Бостоне. Что я должен сделать, если вернется Беттель? Подержи ее здесь. Постарайся побольше вытянуть из нее. И какими пользоваться приемами? Он вышел из-за стойки, поддернул брюки, застегнул пиджак и хлопнул меня по спине. Используй свой шарм, свою докторскую степень, наглую ложь. Что тебе удобнее? Глава 34. Состояние Рэмпа перешло в глубокий сон. Я убрал со стола бутылку, стакан и чашку, составил их в мойку за стойкой бара и убавил яркость освещения, сделав ее переносимой для глаз. Позвонил своей телефонистке и узнал, что из Бостона меня никто не разыскивал. Было лишь несколько деловых звонков, на которые я и отвечал следующие полчаса. В 16:30 зазвонил телефон. Кто-то хотел узнать, когда кружка снова откроется. Я сказал, что в самое ближайшее время, и положил трубку, чувствуя себя настоящим бюрократом. В течение следующего часа я разочаровал массу людей, которые хотели зарезервировать столик. В 17:30 я почувствовал, что мерзну, и отрегулировал термостат кондиционера. Сняв скатерть с одного из столов, я укрыл ею Рэмпа. Он продолжал спать, совсем как Мелисса, хотя ни он, ни она никогда об этом не узнают. Без 17:56 я сходил на кухню ресторана и сделал себе сэндвич с ростбифом и салат из сырой капусты, моркови и лука. Кофейный бачок остыл, так что я решил довольствоваться кока-колой. Перенеся все это обратно на стойку бара, я поел и понаблюдал за все еще спавшим Рэмпом. Потом позвонил в дом, который он недавно называл своим. Подошла Мадлен. Я спросил, там ли еще Сьюзен Лафамилье. Уи. Один момент. Через секунду я услышал ее голос. «Здравствуйте, доктор Делавер. Что нового?» «Как там Мелисса?» «Именно об этом я хотел бы с вами поговорить». «Как она себя чувствует в данный момент?» «Я заставил ее поесть, так что, полагаю, это хороший знак». «Что вы можете мне сказать о ее психологическом состоянии?» «С какой точки зрения?» «С точки зрения душевной стабильности». При разбирательстве дел такого рода порой возникают неприятные моменты. Считаете ли вы, что она в состоянии выдержать судебный процесс и не сорваться? Здесь дело не в срыве, сказал я.